Метеор. «Трахаешься ты точно не как примерная школьница!» В голосе Шафта сквозит священный ужас. В углу горит дровяная печка, хотя сейчас только сентябрь. Шафту в Швеции уже 6 месяцев. Джульетта худощавая и темноволоса. Она протягивает длинную руку, шарит на ночном столике в поиске сигарет. «Можешь достать мой утиральник?» Шафто смотрит на аккуратно сложенный казенный носовой платок рядом с сигаретами. У него самого рука короче, не дотянуться. «Зачем?» Джульетта, как все финны, говорит на идеальном английском. Шафто вздыхает и зарывается лицом в ее черные волосы. Ботнический залив шипит и пенится внизу, как плохо настроенный приемник, ловящий странную информацию. Джульет всегда задает сложные вопросы. «Просто не хочу оставлять бардак, когда выдвинусь отсюда, мэм», — говорит он. Возле уха щелкает зажигалка. Раз, другой, третий. Джульетта затягивается, ее грудь вздымается, приподнимая Шафта. «Не торопись», — мурлычет она голосом, вязким от концентрированной смолы. «Куда ты собрался? Искупаться? Вторгнуться в Россию?» Где-то по другую сторону залива Финляндия. Там русские и немцы. «Слушай, как только ты сказала искупаться, он съежился», — говорит Шафта. «Значит, скоро выскользнет. Без вариантов». «И что тогда?» — спрашивает Джульетта. «Мы будем лежать на мокром». «Ну и что? Это естественно. Люди лежат на мокром, сколько существует кровати». «К черту!» — Шафта совершает героический рывок к носовому платку. Джульетта впивается ногтями в одно из чувствительных мест, обнаруженных при детальной картографической съемке его тела. Шафта извивается, но тщетно. Все финны очень сильные. Он выскальзывает. Поздно. Дотягивается до стола, роняя на пол бумажник, скатывается с Джульетты и накидывает платок на согнутый шест. Единственный флаг капитуляции, которым Шафта когда-либо взмахнет. Потом некоторое время просто лежит, слушая прибой и треск дров в печке. Джульетта отодвигается от него, сворачивается калачиком, избегая мокрого места, хотя оно естественно, и курит, хотя это и неестественно. От нее пахнет кофе. Шафту нравится тереться лицом об ее кожу. «Погода не очень плохая. Дядя Отто вернется до ночи». Джульетта лениво смотрит на карту Скандинавии. Швеция висит, как вялый и обрезанный фаллос. Из-под нее мошонкой выпирает Финляндия. Восточная граница с Россией давно утратила всякую связь с реальностью. Иллюзорный рубеж яростно исчиркан карандашными пометками, фиксирующими попытки Сталина кастрировать Скандинавию. Пометки скрупулезно делает дядя Джульетты. Как все финны, он — опытный лыжник, первоклассный стрелок и неукротимый воин. И все равно они себя презирают. «Наверное, потому, — размышляет Шафта, — что отдали оборону страны на откуп немцам. Финны — мастера убивать русских по старинке, индивидуально, в розницу». Когда образовался дефицит финнов, пришлось звать немцев, специалистов по оптовому уничтожению русских. Джульетта фыркает над этим примитивным объяснением. Финны в миллион раз сложнее, чем доступно восприятию Бобби Шафта. Не будь войны, нашлось бы бесконечное множество причин для постоянной тоски. Нечего и пытаться объяснить их все. Единственный способ донести до Бобби Шафта хоть чуточку финской души — утрахать его до потери сознания раз в 2-3 недели. Он слишком долго здесь лежит. Скоро остаток спермы в канале застынет, как эпоксидка. Опасность толкает к действиям. Шафто скатывается с кровати и, ёжась от холода, бежит по доскам к половику, инстинктивно держась ближе к печке. Джульетта перекатывается на спину и оценивающе смотрит на Шафто. «Будь мужчиной», — говорит она, — «свари мне кофе». Шафто хватает чугунный котелок, который при случае мог бы заменить якорь, набрасывает на плечи одеяло и выбегает наружу. На краю набережной останавливается, зная, что о разбитый пирс можно искалечить босые ноги, и ссыт на берег. Желтая дуга окутана паром и пахнет кофе. Шафто щурится на залив. Буксир тянет вдоль берега, связанные в плот бревна. Видна парочка парусов, но дяди Отто пока нет. За домиком колонка, куда подведена вода из горного родника. Шафто наполняет котелок, хватает несколько полешек и бежит в дом, маневрируя между штабелями кофейных пачек в фольге и ящиками с патронами для пистолета-пулемета Суоми. Ставит котелок на огонь, подбрасывает дровишек. «Ты жжёшь слишком много дров», — замечает Джульетта. «Дядя заметит». «Ещё нарублю», — говорит Шафто. «Единственное, чего в этой поганой стране много, так это дров». «Если дядя Отто рассердится, будешь рубить дрова целыми днями». «Значит, спать с его племянницей на здоровье, а сжечь пару чурок, чтобы сварить ей кофе — чёрный грех». «Чёрный», — говорит Джульетта. «Кофе чёрный». Вся Финляндия, надо слышать, как это говорит дядя Отто, погружена во мрак экзистенциальной тоски и суицидальной депрессии. Обычные противоядия — самобичевание берёзовыми вениками, чёрный юмор, недельные запои — исчерпаны. Единственное, что ещё может спасти Финляндию, — это кофе. Увы, близорукое правительство взвинтило налоги и пошлины выше крыши. Деньги якобы нужны, чтобы убивать русских и обустраивать переселенцев. Сотням финнов приходится сниматься с насиженных мест всякий раз, как Сталин в пьяном угаре или Гитлер в припадке психоза атакуют карту красным карандашом. В итоге кофе – дефицит. По словам Отто, Финляндия – страна сомнамбул. Жизнь теплится лишь в тех районах, куда кофе доставляют контрабандисты. Вообще-то финнам везение неведомо, тем не менее им посчастливилось жить по другую сторону залива от нейтральной, относительно процветающей страны, знаменитой своим кофе. Все это объясняет существование небольшой финской колонии в Норсбруке. Недостает только пары крепких рук, чтобы грузить кофе в лодку и выгружать, что там дядя Отто за него выручит. Требуется один мускулистый дебил, который бы согласился получать мимо кассы любым натуральным продуктом. Сержант Бобби Шафто, МПФ США, насыпает кофе в мельницу и начинает крутить ручку. В кофейнике постепенно собирается черный налет. Шафто научился готовить кофе по-шведски, осаждая гущу яйцом. Рубить дрова, трахать Джульетту, молоть кофе, трахать Джульетту, ссать с набережной, трахать Джульетту, разгружать кетч дяди Отто. Вот и все дела Бобби Шафто за последние полгода. В Швеции он нашел спокойный, зеленовато-серый глаз кровавой мировой бури. Джульетта Кивистик — главная загадка. У них не роман, а череда романов. В начале каждого они не разговаривают, даже не знакомы. Шафто — просто бродяга, подрабатывающий у ее дяди. В конце каждого они в постели трахаются. В промежутке — неделя три тактических маневров, фальстартов, обоюдоострого флирта. В остальном все романы совершенно разные, полностью новые отношения между двумя абсолютно другими людьми. Это безумие. Быть может, потому что Джульетта психованная, почище Бобби Шафто. Но решительно ничто не мешает Шафто сходить с ума. Здесь и сейчас. Он доводит кофе до кипения, разбивает туда яйцо, наливает Джульетте кружку. Это обычная вежливость. Их роман только что кончился, а новый еще не начался. Она сидит на кровати, снова курит и чисто по-женски разбирает его бумажник, чего Шафто не делал с тех пор, как... ну, с тех пор, как 10 лет назад в оконном Мавоке изготовил его на уроке труда. Джульетта вытащила содержимое и читает как книжку. Почти все испорчено морской водой. Однако Джульетта внимательно изучает фотографию Глории. «Отдай», — говорит Шафто и вырывает снимок. Будь у них любовь, Джульетта, наверное, устроила бы игру «Внука отними». Они бы подурачились и, может быть, трахнулись еще раз. Однако они чужие, и она без звука отдает бумажник. «У тебя есть девушка? Где? В Мексике?» «В Маниле», — отвечает Шафто, — «если она жива». Джульетта безразлично кивает. Она не ревнует Глории, не тревожится, что с ней там, под японцами. Что бы ни творилось на Филиппинах, в Финляндии все равно хуже. И вообще, какое ей дело до прошлых романтических увлечений дядиного грузчика, молодого, как его там? Шафто натягивает трусы, шерстяные штаны, рубаху и свитер. «Иду в город», — говорит он. «Скажи Отто, что вернусь разгрузить лодку». Джульетта молчит. В качестве последней любезности Шафто останавливается у дверей, шарит за штабелем, находит пистолет-пулемет Суоми и проверяет. Чист, заряжен, готов к употреблению, как и час назад. У финнов, разумеется, есть своя, абсолютно самобытная разновидность автоматического оружия. Кладет пистолет-пулемет, оборачивается, последний раз встречается глазами с Джульеттой. Потом выходит и закрывает дверь. Слышно шлепанье босых ног и удовлетворенный лязг задвигаемых щеколд. Он надевает высокие резиновые сапоги и бредет вдоль берега на юг. Сапоги Джульеттиного дяди велики ему на пару размеров. Чувствуешь себя мальчишкой, шлепающим по лужам в Висконсине. Вот так и должен жить парень его лет, честно вкалывать на простой работе, целовать девчонок, ходить в город за сигаретами и, может быть, кружкой пива. Какая дикость летать на тяжело вооруженных самолетах и сотнями убивать из сверхсовременного оружия озверелых иноземных захватчиков. Каждые несколько сот метров он останавливается взглянуть на стальные бочки и другие отходы военного производства, выброшенные на берег волнами, полузанесенные песком, с загадочными надписями на русском, финском, немецком. Они напоминают ему стальные бочки на Гуадалканале. Луна поднимет прилив не спящих с песка, волны, лопаты. Во время войны многое выбрасывают за борт, и не только то, что пакуют в бочки и ящики. Часто, например, от человека требуют добровольно отдать жизнь за других. Судьба может назначить тебе эту роль в любую минуту, без предупреждения. Ты идешь в бой, который тщательно спланировали бывалые офицеры морской пехоты, выпускники Анаполиса. План прост, логичен, безотказен, основан на тонне разведданных. Через 10 секунд после первого выстрела вокруг полный дурдом. Люди мечутся, как угорелые. План, казавшийся идеальным минуту назад, теперь представляется трогательно наивным, как запись в детском дневнике. Ребята гибнут. Иногда, потому что на них падает бомба, но, на удивление, часто, потому что таков приказ. То же самое с У-691. Затея с тринидадским Трампом до определенного момента была, вероятно, гениальным планом. Уотерхауза подозревает Шафто. Потом все рассыпалось к чертям, и какой-то английский или американский командир приказал, чтобы Шафто и Роота вместе со всей командой У-691 пустили в расход. Он должен был погибнуть на Гуадалканале вместе с ребятами, но не погиб. Все между этим и У-691 — просто дополнительная жизнь, подарок от фирмы. Он получил шанс побывать дома и увидеть родных, вроде как Христос после воскресения. Теперь Бобби Шафто точно мертв. Вот почему он идет по берегу так медленно и с таким братским участием изучает прибрежный хлам. Он, Бобби Шафто, тоже труп, выброшенный волнами на берег Швеции. Он думает об этом, когда замечает небесное видение. Небо здесь — свежеоцинкованное ведро, опрокинутое над миром для защиты от докучного солнца. Если кто-то чиркает спичкой за полмили, она вспыхивает как сверхновая. По этим меркам небесное видение — целая сбившаяся с орбиты галактика. Ее почти можно принять за самолет, но нет положенного утробного гула. Эта штука издает пронзительный визг и тащит за собой длинный хвост пламени. Кроме того, для самолета она движется слишком быстро. Видение несется со стороны Ботнического залива и пересекает линию побережья милях в двух от домика дяди Отто, постепенно теряя высоту и замедляясь. По мере того, как оно замедляет движение, пламя разгорается и ползет вперед по черному корпусу, похожему на свечной нагар. Видение исчезает за деревьями. В этих краях все рано или поздно за ними исчезает. Над кронами вздувается огненный шар. Бобби Шафто говорит: «1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007». И замолкает, услышав взрыв. Потом поворачивается и быстрым шагом идет к Норсбруку.